Как они выглядят? Те, кто повстречался с крысоидом один на один, никогда уже этого не расскажут. Ладно, перед спуском в штольни не стоит говорить о них. Нам уже пора. Роман взял копье. На конце древка болталась пластиковая петля из серилона. Древко оканчивалось удобной рукояткой. Копье оказалось легким, почти невесомым. Хорошая работа. Когда от инструмента зависит твоя жизнь, не стоит скупиться. Это титанит и перекристаллизованный кварцит. Вы можете самой тонкой частью острия раскалывать камни, расшатывать трещины. Прежде всего, это рабочий инструмент и лишь потом оружие. Штольни, вопреки худшим опасениям Романа, оказались чистыми и сухими. Когда-то плазменными резаками здесь резали коренные породы, и стены до сих пор не потеряли былого блеска оплавленной высокой температурой породы. Лишь со светом было неважно. Использовать электрические фонари Крестов не разрешил. Пришлось обходиться старинными карбидными лампами на катализаторах. Они давали ровный белый свет, но недостаточно мощный, освещавший лишь часть забоя. После того, как Крестов нашел первый кристалл мерлита, наполненный изнутри неестественным фиолетовым светом, Роман постепенно увлекся поиском. Работа начала ему даже нравиться, а когда сам нашел свой первый маленький кристаллик, он забыл об опасности, и Крестову пришлось напомнить ему необходимости соблюдать тишину. Гжан сделал это довольно оригинальным способом. Взял Романа за руку и повел в соседний штрек. После третьего поворота остановился у забойной стенки и поднял лампу. «Смотрите, смотрите внимательней. Мы приводим сюда всех новичков». Сначала он не увидел в камне ничего особенного, кроме глубоких борозд, проведенных каким-то мощным инструментом. Борозды заканчивались рядами углублений совершенно правильной формы, расположенных почти на равных расстояниях друг от друга. В каждое такое углубление без труда входила его рука вместе с лампой. Его поразили края прорезанных в камне отверстий. Они не были оплавлены или вырезаны, как он подумал сначала. Кто-то изъял часть камня, не нарушив его структуры, не замутив поверхности, не раздробив. Такими бывают лишь специально обработанные на алмазных кругах петрографические срезы. Что это? Это зубы. Вернее, следы зубов. Крысоид здесь промахнулся один единственный раз, когда напал на Джонсона. Мы нашли только лампу, копье и вот этот след. Больше ничего не осталось, не было даже крови. С тех пор мы выходим только парами, но, боюсь, это мало что изменит, если он вздумает напасть снова. Откуда все-таки они приходят? На Гридосе нет крупных зверей. Островная фауна вообще не отличается крупными размерами. Если допустить, что вы правы, что это гости с другого мира, тогда должен существовать какой-то способ доставки сюда этих тварей. Но кому это понадобилось? Кому и зачем? Способ или проход? До Романа не сразу дошел смысл его слов. Работу они закончили поздно. Наверху уже стемнело. Нехитрый ужин, сон, каким обычно засыпает смертельно усталый человек. Ранний подъем. Где-то на пятый день Роман втянулся в этот изнурительный ритм, решив, прежде чем что-то предпринять, хоть немного рассчитаться с Крестовым, который из-за своего небольшого запаса мерлита оплатил снаряжение и питание Романа за неделю.